Глава третья. Старые друзья. Внутри у Брудвора все кипело, но тем вечером он не стал ничего рассказывать Ферлам. Вождь лишь выставил бы себя дураком, явившись к ним как мальчишка, нашедший ржавый меч и заявивший, что с его помощью можно расколоть горы. Прежде ему нужен был четкий план, который позволил бы воплотить мечту в жизнь. Для начала он решил провести ночь наедине с мыслями, думая на закате, а делая с рассветом, любил напоминать ему Вьорд. По опыту Брудвора, то были золотые слова. Как правило, вчерашние, казалось бы, гениальные и верные решения утром теряли свой блеск. Бурные эмоции, дававшие ход мыслям, растворялись в темноте ночи, а луна будто бы наполняла разум новой мудростью, показывая все несовершенство планов, построенных по велению сердца и страстей. В этот же раз все было иначе. Наутро мысли о том, что его сыновья смогут править землями империи, все так же не выходили из головы. Мечты о победе в грандиозной войне не казались такими уж несбыточными. Вождь чувствовал, что находится на верном пути, и его разум начал биться над разгадкой того, как сделать этот кровавый путь победным. Проблема была в том, что уже сотни правителей прошлого, куда старше и мудрее его, сломали свои копья, пытаясь закрепиться на берегах империи. Одно дело грабить прибрежные деревни, да сражаться с гарнизонами небольших крепостей. Брудвор и сам проделывал это не раз. И совсем другое — участвовать в затяжном конфликте. В них воины Эргунсвальда всегда проигрывали. Неодолимой преградой на пути северян становились гигантские защитные твердыни, выстроенные вдоль всего северного побережья империи, и бескрайние пустоши между ними, дающие вражеской коннице смертоносную маневренность. Вторгнуться в империю со стороны океана бесконечности было невозможно. Западные границы занимали выжженные земли, а земли за ними надежно защищал горный хребет. Для того, чтобы напасть с юга, пришлось бы сначала разбить сильный флот Ситенджии. Кроме того, учитывая, как далеко этот юг находился, возникли бы дополнительные сложности с доставкой подкреплений и продовольствия. Оставались восточные рубежи, но, во-первых, они тоже были надежно защищены, а во-вторых, риск был слишком велик, поскольку имперцы могли воспользоваться положением и нанести быстрый ответный удар, напав на священные земли предков, остающиеся без большей части своих защитников. Относительно узкая полоса стылого моря давала преимущество обеим сторонам конфликта. Кроме того, военная мощь империи была столь же огромна, как и ее территория. Однако, пока что тщетные поиски слабых мест в обороне империи ничуть не остужали пыла Брудвора. Рано или поздно он найдет их, должен найти. А до тех пор ему следует держать мысли о свержении императора при себе. Хотя... Брудвор подумал о человеке, с которым всегда делился сокровенным. Если он не может рассказать лучшему другу о своих переживаниях, то что это вообще за дружба такая? Вождь Эргунсвальда в сопровождении стражи мчался по оживленному тракту, оставляя за спиной могучие стены Скаймонда. Впереди расстилались бесконечные просторы его родного Свальда. Поля вокруг выцвели, растеряв сочную зелень лета. Островки берез и кленов разноцветные буйно увидали. Вдали темнел бесконечный лес, сливаясь с низким и тяжелым небом. Несмотря на моросящий дождь и угрюмые тучи, Брудвор находился в приподнятом настроении. Поездки в очаг всегда приносили ему особую радость. Там его ждали теплые прикосновения Нарьяны, которых ему так недоставало, и соратники, после общения с которыми у него прибавлялось силы. Жаль, что в череде бесконечных дел ему приходилось бывать в поселении все реже и реже, хоть путь до него занимал всего час неспешной езды. Вскоре они достигли узкой речки, пересекли небольшой мост и свернули с главной дороги. Проскакали пару миль вдоль водного потока, текущего к еловой чаще. Вождь улыбнулся, когда увидел невысокую стену чистокола, за которой виднелись фасады знакомых построек. Он мягко хлопнул коня по шее, ослабил поводье и прибавил ходу. Брудвор, как и ожидал, нашел Вьорда в кузнице. Соратник склонился над столом и рассматривал какой-то широкий пергамент с рисунком. Рядом дымился горн, повсюду лежали инструменты, оружие и куски разноцветных металлов. Вьорд был так сосредоточен, что не заметил, как позади возник Брудвар. С минуту правитель Севера наблюдал за старым другом, а затем кашлянул, заставив кузнеца вздрогнуть. «Кого принесла нелегкая?» — проворчал Вьорд и повернулся. Его широкое лицо покрывало сажа, от бороды тянулся запах жженых волос. «Ого, сам вождь Севера!» — осклабился мужчина. «Добро пожаловать домой!» «Рад тебя видеть!» — крепко сжал плечо друга Брудвар. «На чем опять трудишься? Как не приеду, так ты все время здесь пропадаешь». «Ну, я это... разбираю чертеж одного драгмарца. Рукастый парень часто бывает в наших краях и делится со мной всяким». «С тобой попробуй не поделись, вмиг башку оторвешь». Вьорд не оценил юмора. «А ты чего такой кислый стал? Может, успела надоесть спокойная жизнь? Только скажи, я вмиг исправлю это. У меня для тебя всегда найдется достойная работенка». «Да расслабься ты. Не на твоих же плечах лежат все проблемы Севера», — с укором произнес Брудвар. Признаться, в его груди еще тлела легкая обида на решение Вьорда, но Брудвар никогда не говорил ему об этом. Вождь знал, что верный соратник заслужил покой и волен поступать так, как велит сердце. Однако Брудвар и не подозревал, что так сильно привязался к другу за прошедшие годы, поэтому расставание далось нелегко. После того, как сын Эрнульфа занял трон, он попросил Вьорда занять место в его личной страже. К его удивлению, Вьорд отказался. Не согласился он и на другие весьма щедрые предложения. Кроме того, соратник не пожелал и возглавить остатки дружины. Вместо него это сделала Грайдис. Разведчица выставила свою кандидатуру и победила большинством голосов. Время показало, что в этом деле она преуспела. Вьорд же тогда сказал прямо, что устал от войны и крови, что давно хотел осесть, посвятить время любимому ремеслу и завести семью. Кузнец говорил, что для него наступает время мира. Вождь подозревал, что совет, который он услышал от Одноглазого перед смертью, был предназначен не только ему. Скорая женитьба Вьорда лишь подтвердила эту догадку. Вот только Брудвар не заметил, чтобы кузнец стал счастливее. Совсем наоборот. За последний год его лучший друг, который не унывал в любых ситуациях и встречал любые передряги с шутками на устах, стал хмурым и неразговорчивым. Брудвар пытался вызнать, что-то гнетет соратника, но тот старательно делал вид, будто бы не понимает, о чем идет речь. Его словно подменили, и это молчание отдаляло давних друзей. Брудвар полагал, что после всего пережитого он, как никто другой, заслужил знать правду. «Каждый сам кует свое счастье и выбирает путь», — ответил Вьорд на упрек Брудвара. «Жаль только, что не всякий путь оказывается прямым, как стрела. Да и не со всякого пути можно свернуть». Брудвар вновь подумал о том, что совсем не так представлял свое правление. «Ладно, я не спорить к тебе пришел. Сегодня к тебе пожалует один гость, и если он не сможет развеять твою хандру, то видят предки, ты станешь первым ворчуном на севере». «Про кого это ты говоришь?» — оживился тот. «Про хитрого лиса Реймоса, кого же еще?» «Как? Он? Сегодня?» В серых глазах здоровяка мелькнула задорная искра. Мелькнула и тут же погасла. «Надо сказать Маргри, чтобы готовила стол». «Подожди с этим», — неуверенно сказал Брудвар. Сейчас он уже сомневался, что хочет рассказать Вьорду о мыслях, захвативших его разум. Ведь, честно говоря, он надеялся на поддержку соратника. Но, глядя на хмурое лицо Вьорда, понимал, что вряд ли ее получит. В пылу нахлынувших с утра эмоций он позабыл, как успел измениться друг, и все же вождь решил идти до конца. Он ценил мнение Вьорда, даже если оно было противоположным его убеждениям. «Есть разговор. Давай-ка присядем». После того, как Брудвор изложил свою идею, Вьорд заметно повеселел. «Да, у тебя всегда были грандиозные планы и сумасшедшие затеи. Но такое! Отыметь самого императора! Ха!» Ударил себя по коленям. «Это слишком даже для вождя Эргунсвальда. Лучше уж признай это сразу. Желать надо по силе». Лицо кузнеца, однако, выразительно говорило об обратном. Его словно осветило солнце, а морщины разгладила мечтательная улыбка. Вот теперь Брудвор узнал своего друга. К его печали на очень короткое время. Невидимые тучи вновь сгустились над Вьордом. Мужчина перестал смеяться, покачал головой и стал серьезен, как никогда раньше. Он пристально посмотрел на Брудвора, а затем медленно произнес: «Я хорошо знаю этот взгляд. Пройдут недели, месяцы, годы, но ты все равно не откажешься от этой безумной идеи». То не было вопросом, а потому вождь промолчал. «Но ты задумал не просто набег или великий поход. Ты хочешь втянуть в Север в такую войну, которую он еще не видывал. Не мне говорить тебе о последствиях». «Я не нападу, пока не отыщу верный способ победить или нанести такой удар, от которого враг не оправится. Я же все понимаю». «Что ж, тогда дай знать, если придумаешь что-нибудь. Я тоже поломаю голову над этой задачей», словно борясь с собой, сказал Вьорд. «О большем я и не прошу, но буду рад, если мы поплывем к берегам Империи вместе, как раньше». Вьорд уставился в землю, упер локти в колени и сложил руки в замок. Что-то не давало ему покоя, но что именно? Брудвор поборол желание спросить об этом, знал, что друг не расколется, даже если приложить к его пяткам раскаленные угли. Дальнейший разговор не ладился, поэтому, скованно попрощавшись, Брудвор оставил кузнеца сидящим на скамье. У массивного дома, чей конек был украшен гербовой фигурой, сочетающей перекрещенные топоры и ель, выстроилась очередь. Человек 9, женщины и мужчины, крепкие и поджарые, стояли перед резной дверью и покорно ожидали, пока двое стражников пригласят их внутрь. При виде Брудвора все расступились и почтительно склонили голову, узнав своего вождя. Войдя внутрь, он увидел Грайдис, сидящую за столом и работающую пером. Перед ней стоял долговязый парень и что-то сбивчиво объяснял. Услышав скрип двери, она подняла белокурую голову, прищурилась, выпятила нижнюю губу, небрежно сдув прядь волос, закрывающую камышовый глаз, и, как ни в чем не бывало, проворковала: «Как ваше имя, новобранец? Что вы можете сказать о себе?» Мужчина ухмыльнулся и подыграл: «Брудвор, сын Эрнульфа, внук Рагнира. Из племени скордвегов, вынослив, в еде неприхотлив, владею мечом, топором и копьем, обучен морскому делу, командовал дружиной из 300 человек». «О, такие люди нам пригодятся, возможно», — ухмыльнулась Грайдис и обратилась к парню. «Как там тебя, черный дрозд? Запомни хорошенько этого человека. Тебе сильно повезет, если будешь сражаться рядом с ним». Паренек стоял, разинув рот, пребывая в каком-то благоговейном оцепенении. «Ну что, запомнил? А теперь бегом на улицу! Я объявляю перерыв!» — крикнула женщина, и парень вылетел за дверь. Как только они остались вдвоем, Градис встала, потянулась и выгнулась, будто кошка, проснувшаяся после сладкого сна. Наблюдать за тем, как она двигается, всегда было истинным удовольствием. Брудвор знал, что разведчица была к нему неравнодушна. Она этого никогда не скрывала. Вот только вождь всегда относился к своим дружинникам как к младшим братьям и сестрам, даже если некоторые из них годились ему в отцы и не допускал излишней близости с противоположным полом. Однако сейчас он уже не стоял во главе дружины. И, несмотря на то, что его сердце принадлежало Нарьяне, ему была приятна эта игра. Он подумал, что из них могла бы выйти отличная пара. Возможно. «Ох уж эти заботы, так выматывают!» — промурлыкала та. после чего повернулась спиной, взяла графин с полки и разлила его содержимое по двум кружкам. Как ни старался Брудвор, он не мог отвести глаз от изящной фигуры. Портному, который сшил для Градис эти штаны, сидевшие на ней будто вторая кожа, вождь был готов поставить памятник. Определенно, за последний год разведчица явно похорошела. Он же ощущал себя постаревшим лет на 10. «Ну, с приездом, что ли, мой вождь?» — поднесла ему напиток. «За хозяйку этого места!» Глотнул Брудвор и ощутил во рту приятный вкус мягкого, в меру сладкого вина, отдававшего клубникой. «Ты к нам надолго?» — спросила Грайдис, усевшись на стол. «На гораздо меньше срок, чем хотел бы. Забавно, что самый сильный человек на севере не властен над своим временем. Что есть, то есть. На севере неспокойно, кому-то нужно наводить порядок. Еще и ферлы грызутся между собой, как дети, приходится быть им нянькой», — вздохнул Брудвор, рассматриваясь по сторонам. По периметру стен висели памятные щиты с гербами тех, кто бросал вызов его дружине, ну и тех, кто вызов не бросал, но был вынужден его принять. Когда-то здесь он устраивал советы с ближайшими соратниками и принимал важных гостей. Казалось, это было в другой жизни. Легкое и беззаботное время. Повторится ли оно когда-нибудь снова? «Только свистни, и твоя стая придет на помощь. Старички помнят, кому обязаны всем, что у них есть. А молодняк описается от радости, если их позовет сам благословленный предками. Буду иметь в виду», — улыбнулся Брудвор. «Кстати, а сколько у тебя сейчас человек в дружине?» 62, если пузо все же не угробил сказочника», — четко ответила разведчица. «Проблемы с дисциплиной?» «Никаких проблем. Пузо — конь одного из моих ребят. Здоровенная такая животина!» Градис расставила руки. «Вчера на охоте его ужалила пчела, и коняга обезумел. Бродлув был рядом и говорит, что пузо встал на дыбы, сбросил сказочника и помчался, куда глаза глядят. До сих пор не вернулся из леса. Ну а сказочник напоролся на дрянной сук. Шеей. Жаль, всем нравились его истории. Надеюсь, к нему вернется голос». «Досадная травма. Но я смотрю, что найти замену выбывшему бойцу для тебя сейчас не проблема». Кивнул в сторону двери. «Собираешься в набег?» «Уже нет. Как ты верно заметил, на севере неспокойно». «Но еще бы я не заметил», — пробурчал вождь и подумал. Айтул позаботился об этом. «Наши мечи теперь нужны Эргунсвальду, но не только они. Я набираю в дружину тех, в ком пробудилась сила, тех, кто может заговаривать стрелы и железо, кто может призвать на помощь духов и обрушить на врагов гнев предков». Градис понизила голос. «Поэтому люди, которых ты видел на улице, едва ли подойдут для нашего дела». «С чем же ты успела столкнуться?» «С тем, что предпочла бы забыть». Разведчица потерла плечи. Градис была не робкого десятка, а женщине, которая отрезала яйца собственному мужу, имелось за что, сложно было сказать иначе. Однако такой испуганный вождь видел ее впервые. Брудвор долил им вина. «Месяц назад у нас начал пропадать скот. Какая-то сволочь пробиралась в амбары загона и похищала животных. Коз, овец. Пропала даже корова. Мы обнаружили странные следы. Широкие углубления в земле, как от толстых жердей. Но что это, никто из нас не имел ни малейшего понятия. Мы расставили ловушки и выставили дозор. Но в очередную ночь пропажи часовые попросту уснули». Грайдис отпила вина и продолжила рассказ. «Разумеется, никто из них ничего не помнил. Это повторилось и в следующий раз. Тогда мое терпение лопнуло. Я собрала всех, кого смогла, и мы устроили знатную облаву. Хорошо, что среди нас оказался Крикун. Молчаливый на самом деле тип, но свое дело знает, может и мертвого на ноги поставить. Он в дружине за место Костоправа», — пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Брудвора. «Так вот, в глубине леса мы набрели на берлогу. Здоровенную такую нычку, скажу я тебе. Несло из нее так мерзко, что запах тухлой рыбы по сравнению с той вонищей показался бы тебе ароматом цветов. Кого-то даже вырвало. Я и сама еле сдержалась. Грайдис поморщилась. Мы хотели послать вперед собак, но гончие жались к ногам и скулили, как щенята. Никто не хотел соваться в это вонючее логово, но делать было нечего. Дисциплина ведь превыше всего. Криво усмехнулась Грайдис. Мы зажгли факелы, и я отправила двоих на разведку. Почти сразу они выбежали обратно с перекошенными лицами. Недолго думая, я пустила в темноту стрелу. И тогда мы услышали странный звук. Не рев, не крик, а такое шипение, будто кто-то отливал на костер и одновременно клацал щипцами. И оно выползло на свет. Оно? Ничего более мерзкого я в жизни не видела. Женщина передернула плечами. Надеюсь, что и не увижу. Брудвра, я видела настоящее чудовище. Паучье туловище с огромными лапами и крабьими клешнями, из которого росло человеческое тело. Его покрывала крупная чешуя, вся в какой-то темной слизи. Голова напоминала человеческую, вот только плоское лицо и вместо носа узкая щель. Широкий рот с черными клыками и глаза. Их было 8. Брудвор ощутил спиной ледяной холод, представив мерзкое существо. Стрелы почти не причиняли ему вреда. Большая часть отскакивала от чешуи, а те немногие, что смогли ее пробить, вонзались неглубоко. Тех, кто попытался достать его мечом, оно растерзало и проткнуло своими лапами в первую же минуту. Грайдис тяжко вздохнула. «Тогда нам и помог Крикун. Он что-то сказал». Но не своим, а как будто чужим, громким и сильным голосом. И чудовище остановилось. Посмотрела на него, оценивая, словно увидела настоящего врага. Оно было разумно, понимаешь? В руках крикуна был кинжал. Он разрезал им свою ладонь, бормоча заклинание. Кровь на лезвии закипела, металл засиял. Все это видели. А потом он метнул оружие в чудовище. Удачно метнул. Попал прямо в лоб. Тварь даже не успела ничего понять, да вскоре и сдохла, побрыкавшись напоследок. Тело мы сожгли там же, хотели его сперва взять с собой, но животные отказывались приближаться к трупу. Грайдис ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. «Самое ужасное, что эта тварь собиралась дать потомство, представляешь? В берлоге мы нашли яйца этого создания». И останки нашего скота. Мы спалили все дотла, после чего отправили раненых домой и продолжили поиски. Нам было страшно, но никто не хотел думать о том, что подобные чудища еще могут шастать по лесу. Сам знаешь, ничего опаснее рыси в нем никогда не водилось. Мы искали долго и тщательно. Возвращались домой и снова уходили на поиски, но, к счастью, больше ничего не нашли. Грайдис пригубила вино, поправила ворот и продолжила. «Не знаю, что бы мы делали без крикуна, но с того дня я поняла, такие люди обязательно должны быть в моей дружине. Тем более, что к нам в последнее время стали часто обращаться за помощью, и просьбы эти, я бы сказала, не совсем обычные». «Да, ну и дела творятся. И ведь не где-нибудь, а совсем рядом». «Слушай, а твой крикун? Откуда у него появилась сила? Ты говорил, он был костоправом». «Это первое, что я спросила у него, когда мы сожгли тварь. Он сказал, что с прошлого лета начал видеть сны, в которых предки учат его тайным знаниям. Что чувствуют, как в нем просыпается и бурлит нечто новое. Он утверждает, что в лесу он будто бы прозрел и точно знал, как нужно действовать. Совершенное не было каким-то планом». «Интересно, Эргунсвальд рождает чудовищ, но и дает людям оружие против них». Брудвор вспомнил легенды прошлого. «История вновь повторяется. Легенды оживают». «Выходит, что так», — согласилась Грайдис, понуро опустив голову. Брудвор захотел ободрить ее, она и так взвалила на свои хрупкие плечи бремя, которое отказались нести мужчины. Знаешь, я с детства усвоил, что на севере всегда выживает тот, кто лучше приспособлен. И ты идешь верным путем. Я рад, что дружина возрождается и оказалась в надежных руках, у меня вряд ли получилось бы лучшее. Приятно слышать, Брудвар. Я стараюсь, правда. Хоть ты и нагло врешь. Разведчица стрельнула в него ехидным взглядом. Но, признаюсь, рубить головы и колоть животы простым смертным мне нравилось куда больше. Привычное всегда видится нам проще. Ты справишься. Всегда справлялась. А если что понадобится, всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Грайдис устало улыбнулась. Хотелось бы вернуть старые деньки, но то время ушло. Ушло. Согласился Брудвар, ощущая горечь во рту. Он постарался прогнать мысли о прошлом, от которых вдруг защемило сердце, спросив: «Значит, я правильно понял, что ты создаешь отряд по истреблению чудовищ?» «Можно и так сказать. Это пахнет прибыльным дельцем, не рисковать же своими шкурами за даром». «Согласен. Осталось название подходящее придумать, такое, чтобы каждый запомнил, и можно пускать слух». «Внучата Брудвара, как тебе? Люди хорошо бегут на знакомые имена». «Как-то не очень», — картинно сморщился тот. «Пахнет старостью и пердежом. Что насчет бешеных псов Грайдис?» «Слишком уж длинно, да и пафосно, как сказал бы Одноглазый». «Да, любил он это словечко». «Ага, особенно когда ты толкал речи перед битвами», — повеселела женщина. «И не говори, я только недавно понял, что оно означает. Ну а как тебе черный отряд?» «Уже лучше. Но почему черный? Мы, конечно, не молитвами себе репутацию сколотили, но по мне так слишком уж мрачно. Да и ни одного черномазого дейшерца среди нас нет». «Тогда думай сама, мне ничего в голову не лезет». Вождь развел руками. «Обязательно устрою совет по этому поводу». По тону Градис было не понять, всерьез она говорит или нет. «Что ж, у тебя много дел. Не буду отвлекать, загляну позже». «Ладно, поболтали, и то хорошо. Кстати, ты Нарьяну дома не ищи. Она с утра пошла в лес, обычно до полудня не возвращается». В ее голосе Брудвар уловил едва заметную грусть. Или то была зависть. «Спасибо», — стараясь не показывать тревогу, сухо ответил он. Воображение тут же нарисовало ужасающую картину. Брудвар захотел упрекнуть Градис в том, что она не должна была отпускать девушку без охраны, но это было бы очень глупо. Градис не отвечала за жизнь Нарьяны, а запретить людям выходить в лес было невозможно. «Ну иди уже скорее, я же знаю, зачем ты на самом деле приехал». «Уж извини, но у тебя все на лице написано», — снисходительно шепнула та. Кровь прильнула к щекам Брудвара. Он считал себя мастером, в совершенстве овладевшим искусством невозмутимости. Легко мог стать гранитной стеной, чтобы скрыть истинные эмоции от глаз других, как оказалось, не во всех случаях. «Кстати», — Брудвар обернулся на пороге. Хитрая улыбка играла на его губах. «Последнее слово будет за ним. Жди сегодня особенного новобранца. Он знает толк в прибыльных делах. Думаю, поможет тебе с названием для дружины». «Чего-чего?» Грайдис подняла бровь. «Жди», — сказал Брудвар и вышел из дома, довольный собой. Дождь прекратился. Тучи рассеялись, и за молочно-белыми рваными облаками показалось яркое синева неба. Бледное солнце уже почти не грело, но от его присутствия природа словно ожила. В лесу защебетали птицы, эхо разнесло меж деревьев глухой перестук дятла. Пробираясь сквозь мелкий валежник, прислушиваясь, внимательно смотря по сторонам, будто ищейка, Брудвар уловил какой-то звук. Замер. Облегченно выдохнул. Женский смех и звонкие голоса. Опасности не было. Вскоре ему навстречу вышла группа из пяти женщин, которые несли корзинки. Поздоровавшись, четверо из них загадочно улыбнулись и скрылись за его спиной. Стража, которая неотступно следовала за вождем, получив тихий приказ, повернула обратно. Перед ним стояла Нарьяна. Мокрый капюшон прикрывал голову, нежное личико смотрело с укором, глаза цвета древесной коры вопрошали. «Почему так долго?» Повинуясь неведомой силе, Брудвор подбежал к ней, обхватил бедра, поднял над собой и закружил, наслаждаясь моментом и радостью, переполняющей сердце. Когда он мягко опустил девушку на землю, их губы слились в долгом и страстном поцелуе. Запах сырости, грибов и ягод утонул в теплом аромате меда и свежих трав. Вечером, когда они лежали нагие, накрытые шкурами, слушая уютный треск огня в печи, Брудвор спросил ее: «Может быть, уже перестанешь меня мучить и переберешься в Скаймонт? Я ведь скучаю, хочу видеть тебя как можно чаще. И не забывай, что мое предложение в силе, я был бы рад принять тебя в свой дом. Будь моей женой, прошу». «Второй женой», — Нарьяна потрепала Брудвора за щеку. «Да, но здесь это в порядке вещей. Тебе нечего бояться, тебя никто не тронет, ты же понимаешь». «Прости, когда ты звал меня за собой, то говорил, что я могу делать все, что захочу. Не заставляй меня идти против своей воли. Я не могу. Извини». Брудвор приподнялся на одном локте, недовольный, сердитый. «Да что не так с этой девушкой?» Впервые в своей жизни он так долго выслушивал отказы. Впервые он не знал, что с этим делать. Объяснение могло быть только одно. «Ты со мной только из-за моего положения, да?» «Дурашка», — насупилась Нарьяна. «Я уже не раз говорила тебе, что со Скаймондом у меня связаны не самые приятные воспоминания, а здесь... здесь мне хорошо». «Не переживай, мой вождь, я принадлежу тебе вся и полностью, не сомневайся во мне. Я твоя, а ты мой, не так ли?» Брудвор перевернул девушку на лопатки, нежно поцеловал в шею и вошел в нее. Девушка пискнула, а он ощутил, как маленькие ноготки впились в его спину. Он лежал, закрыв глаза, пребывая в сладкой полудреме. А в его голове возникла шальная мысль. Когда он покорит Лестергард, то обязательно займется любовью с Нарьяной на кровати самого императора.